Подумают другие, Джесс. Ну скажи мне, кому до этого есть дело? Мне. Теперь ее глаза метали молнии. Джесс, где-то в мире существует ребенок, которому нужны любящие родители. Что плохого в усыновлении? Я ведь тебя не прошу сразу же усыновлять. Я прошу только подумать об этом, как об одном из вариантов. Вот и все. Тон ее голоса был спокоен и категоричен. Он не предполагал дальнейших дискуссий, не оставлял ни малейших надежд на компромиссы. «Мне это не подходит», — сказала она. «Я не собираюсь даже рассматривать этот вариант. Я хочу иметь только собственного ребенка. Мне не нужен ребенок, родившийся от кого-то чужого. Мне не нужен ребенок, который на меня не похож. Никакой суррогат или секонд-хенд меня не устраивает, и ни о каком усыновлении я разговаривать не желаю». Она вернула ему обратно брошюру «Усыновление детей в Китае». Побывав в ее руках, брошюра помялась и испачкалась. «Я лучше заведу себе кошку». Глава 13. «Четвертый столик», — сказал шеф-повар, плюхая на поднос тарелку с тигровыми креветками. «Персональный столик Кэт». Кирк смотрел непонимающими глазами. «Там, где сидит старый мужчина и три женщины. Давай, поворачивайся, серфингист». Кирк вышел из жаркой, заполненной паром кухни и осмотрел забитый до отказа по случаю субботнего вечера ресторан. При взгляде на четвертый столик ему почудилось нечто до странности знакомое. Кажется, он узнал старого мужчину, седого, подтянутого, истинного англичанина старой закваски. «Ну да, конечно. И эту женщину рядом с ним он тоже определенно встречал. Кэт, менеджер этого заведения, который его бегло представили после того, как шеф взял его на работу. За столиком сидели еще две женщины, но их лиц он не видел». «Ваши тигровые креветки», — сказал он, пытаясь найти место для еще одного блюда на плотно заставленном столике перед ними. «Только осторожно, ими можно...» И тут он встретился взглядом с Меган. «Обжечься!» — с трудом прохрипел он, так и застыв с блюдом в руках на месте. «Обжечься из-за остроты или из-за температуры?» — спросила Джессика. Он столько раз репетировал слова, которые скажет ей при первой встрече, но этот момент все равно застал его врасплох. По каким-то непонятным причинам он воображал себе, что она питает к нему те же чувства и будет рада его видеть. Но в ее глазах он не заметил ничего, что говорило бы даже о том, что она его узнала. «Извините», — переспросила Джессика, — «что вы имели в виду под словом «обжечься»?» «Что?» Он недоуменно перевел взгляд на нее. «Не беспокойтесь, мы будем осторожны». Спокойным голосом разрядила обстановку Меган, хотя в душе она была совсем не так спокойна, как ей бы хотелось, забирая у него из рук блюдо с креветками. «Интересно, что он здесь делает?» «Это ты?» — выдохнул он, робко улыбаясь. Он искал ее везде, где мог, и вот теперь она сама к нему пришла. Но их встреча складывалась как-то совсем не так, как бы ему хотелось. «Как поживаешь?» — спросила она, словно он был случайным знакомым, которого она никак не могла идентифицировать. А потом случилось нечто невероятное. Она отвернулась и, словно забыв о его существовании, занялась креветками. У него упало сердце. Он стоял как парализованный, глядя на нее во все глаза. Вот она, Меган Джоэл, его случайная пассия, о встрече с которой он будет помнить до конца своих дней. Кэт откашлялась. «Принесите нам, пожалуйста, еще одну бутылку Боллингера», — сказала она. когда придете в себя». «Я мигом», — ответил Кирк и, уходя, услышал за своей спиной вопрос старого джентльмена. «Кто это?» «Так, никто», — ответила Меган. Они праздновали. В 62 года Джек Джуэлл получил свою первую роль в Голливуде. В том возрасте, когда его сверстники уже перебивались мелкими эпизодами в мыльных операх, Джек Джуэлл получил полновесное предложение на трехнедельную съемку в Лос-Анджелесе, где должен был играть отца семейства в ремейке фильма времен Вьетнамской войны «Маленькие женщины». «Я буду играть любящего отца целого выводка трудных капризных дочерей», — с улыбкой пояснил он. «У тебя получится вполне правдоподобно», — сказала Джессика. «Особенно если учесть твой опыт», — вставила Кэт. Все расхохотались, хотя Меган и засомневалась в степени правдоподобности этой роли. Она очень любила своего отца, но в то же время знала, что он всегда чувствовал себя абсолютно беспомощным в том, что сам называл «девчоночьими делами». Да, он любил дочерей, но они оставались для него загадкой. Не он преподал первые уроки взрослой жизни сперва Джессике, а потом и самой Меган, а Кэт. О проблемах Джессики в 16-летнем возрасте он, очевидно, даже не догадывался. Не знал он и о том, что Меган в том же возрасте принимала противозачаточные таблетки. Даже теперь в его глазах мелькало что-то наподобие паники, когда ему рассказывали об эндометриозе Джессики или о предродовой эклампсии Меган. В этом смысле Меган всегда испытывала жалость к отцу. Он не мог стать им матерью только из-за того, что их настоящая мать сбежала из дома. «За маленьких женщин», — провозгласила тост Джессика, поднимая бокал с шампанским. В бокале Меган был, разумеется, только персиковый сок. «У тебя все получится». «Все будет супер», — добавила Кэт. «Ты их всех сделаешь, па», — поддакнула Меган. Они собрались здесь вчетвером. Никаких мужей и бойфрендов. Это означало, что с ними не было Паола, потому что лишь его можно было назвать реальной фигурой в этом смысле. Но Паола был даже рад проманкировать подобные мероприятия, потому что, когда сестры с отцом собирались вместе, он чувствовал себя в их обществе незваным гостем, человеком, вторгшимся в клуб, членом которого не состоял. «Как твой новый дом, Джесси?» — спросил отец. «Пять ванных комнат», — ответила она, и все сидящие за столом издали удивленные возгласы. Отвечая на этот вопрос, Джессика почему-то считала своим долгом обращать внимание слушателей на это абсурдное количество ванных комнат. «Но все-таки хорошо, что мы уехали из города, там чище, зеленее, безопаснее. И надо полагать, люди дружелюбнее», — ставил отец. Джессика поспешила согласиться.